Глава вторая. Услышав мой вопрос, Анна Григорьевна закатила глаза. «Зять терпеть не может, когда по дому носится орава посторонних людей. Он любит утром спуститься в халате к столу, позавтракать в одиночестве, после чего едет на работу. Вечером Андрей тоже не желает видеть горничных, повара, садовника и прочих. Поэтому вся хозяйственная деятельность в особняке закипает, когда за автомобилем Красавина задвигаются створки ворот. Но убирать, стирать, гладить должна одна женщина, так решил хозяин. Почему не взять ей в помощь кого-либо еще? Этот вопрос главе семьи никто задать не решается». Я молча слушала Анну Григорьевну. В каждой избушке свои погремушки. Кому-то порядок, который заведен в доме Красавиных, покажется неприемлемым, но эта семья живет по своему расписанию. В 8 вечера из прихожей слышатся шаги хозяина. Андрей Михайлович после работы всегда принимает душ. В это время появляется Елена после закрытия своего цветочного магазина. В районе 9 бизнесмен спускается к ужину. Жена присоединяется к нему. Из своей комнаты выползает Анна Григорьевна. С третьего этажа сбегает Ирочка. За едой семья ведет разговоры. О чем? О пустяках. Например, «К нам сегодня в кормушку прибегали две белки», — сообщает теща. «Здорово», — смеется Андрей. «Ты сделала фото?» «Конечно», — улыбается теща. «Вот, смотри, какие у них богатые шубы», — восхищается зять. «Нам на уроке биологии рассказывали, что белка-мальчик выбирает себе жену по пушистости хвоста», — вступает в беседу 12-летняя Ирочка. «Зимой муж белки спит, уткнувшись в жену и накрывшись ее хвостом». «Очень интересно», — говорит отец. «О белках они могут беседовать, пока не отправятся спать. Или о птичках, или о цветах, или о выставке картин, или о спектакле, который недавно смотрели. Раз в 2 недели семья в полном составе посещает театр, консерваторию, музей. Обсуждают за столом только вопросы быта или делятся впечатлениями о культурных развлечениях. И вообще, в присутствии хозяина дома запрещается упоминать о каких-либо бедах, несчастьях. У Красавиных все всегда должно быть прекрасно, как в стране Эльдорадо. При главе семьи нельзя плакать, сообщать плохие новости, просить денег. Первое время после свадьбы Елена, девушка нервная, любительница превращать разбитую чашку в глобальную неразрешимую проблему, склонная преувеличивать масштаб бедствия, постоянно жаловалась мужу на любое событие, которое выбивало ее из равновесия. А поскольку Леночка впадала в истерику при смене погоды, из-за плохо сваренного кофе, прослушав новости по телевизору, после разговоров с подругами и еще из-за тысячи столь же серьезных причин, которые грозили ей инфарктом, инсультом, параличом, то в конце концов терпение мужа с треском лопнуло. Андрей сурово объяснил жене: «Мне в офисе хватает дерьма. Дома я хочу спокойно отдыхать. Дело мужика — работать так, чтобы семья не ходила в рванье. Дело бабы — вести дом, обеспечивать мужу комфорт и уют. Не желаю знать ни о каких проблемах. Если тебе нужны деньги, просто скажи, сколько и на что. Не нравится такая жизнь? Тогда до свидания». Елена обиделась, устроила скандал. Муж молча сгреб ее вещи, запихнул в чемоданы и выставил жену за дверь. Анна Григорьевна тогда еле-еле смогла помирить супругов. С тех пор Андрея не дергают. О смерти 2 домработниц ему не сообщили. Красавин регулярно выдает крупную сумму на хозяйство и покупки. Жена должна укладываться в бюджет, далеко не крохотный. То, что Лена зарабатывает в своем магазине, остается в ее распоряжении. Андрей щедр, но деньги на ветер пускать не разрешает. Елена обязана представлять ему отчет о потраченных средствах. Муж никогда ее не ругает, если она приобрела себе новую сумку, платье, и сам преподносит щедрые подарки как жене, так и теще, с которой находится в прекрасных отношениях, называет ее мамой. Зимой этого года Анна Григорьевна просто так, без повода, получила шубу из соболя. На Рождество — гарнитур, серьги, браслет, кольцо. Догадываетесь, что эти украшения — не позолоченные железки со стекляшками. А 8 марта зять вручил теще годовой абонемент на оплаченную ложу в Большом театре. и теперь Анна может наслаждаться оперой-балетом в любой день. И о жене Андрей не забывает, осыпает ее презентами. Вот Ирочка получила от Деда Мороза мешочек с российскими конфетами. Девочка не может похвастаться дорогой одеждой, роскошными часами, но у нее дорогой компьютер, телефон последней модели. Отец любит дочь, но считает, что та пока не заслужила вещей, которыми может похвастаться большая часть ее одноклассников. А вот ноутбук необходим для учебы, мобильный – для связи с родными. Красавин частенько повторяет: «Отличные отметки, вежливость, приветливость – вот главные украшения девочки. Исполнится тебе 18, поедешь на бал в дворянское собрание. Поверь, там ты будешь в платье, при виде которого остальные дебютантки от зависти зарыдают. Пока же у тебя нос не дорос до норковой шубы, пуховик в самый раз». Причем тут дворянское собрание? Елена Васильевна – представительница сразу двух аристократических ветвей. По линии мужа она баронесса Энгельман, по отцовской – княгиня Шляхтина. Когда ты по паспорту Шляхтина Энгельман, то не хочется становиться просто красавиной, поэтому у Елены теперь аж тройная фамилия. После перестройки многие люди обнаружили у себя в роду аристократических предков. Князей, графов, баронов расплодилось видимо-невидимо. Как грибы после дождя выросли многочисленные дворянские общества. Они стали направо-налево продавать титулы. Но Анна Григорьевна и Лена из настоящих. У них на руках подлинные документы об их происхождении. После кончины Насти Елена, активная посетительница фитнес-клуба, обратила внимание на крепко сбитую украинку Кристину, которая убирала женскую раздевалку. Кристия летала со скоростью безумной мухи, держа в руках то тряпку, то гору чистых полотенец. Мимоходом она успевала протереть зеркала, засунуть в кулер новые пластиковые стаканы, сказать ласковое слово маленьким девочкам, которых няни силой пытались затащить в спортзал. Увидев Кристину, дети всегда переставали рыдать. От девушки исходили доброжелательность и желание помочь любому человеку. Она всегда выглядела аккуратно. Елена предложила Кристине работу в своем доме. Та с восторгом согласилась. Наверное, это был единственный в жизни Лены случай, когда она не могла найти повода, чтобы сделать горничной замечание. Вот не к чему было придраться. Кристина даже готовила так, что Красавин ел с аппетитом. Андрей не хочет видеть дома профессионального повара, потому что тот будет готовить, как в ресторане. Красавин же любит домашний суп, котлеты, и ему не нужны изыски типа лобстера под соусом из трюфелей. Андрюше подавай макароны по-флотски, которыми его мама в детстве кормила почти каждый день. Матери Андрея не хватало денег, поэтому она покупала в день получки курицу и делила ее на 4 части. Один окорочок Галина варила, получался суп. Потом его вынимали, проворачивали в мясорубке, соединяли с большим количеством жареного лука, слава богу, он всегда был в продаже и стоил дешево, и с макаронами. Вот так Галина Николаевна ухитрялась из одной лапки состряпать обед на 3 дня. Когда сковородка и кастрюля пустили, наступала очередь следующего куска курицы. Андрюша привык есть небольшими порциями, не оставляя ничего на тарелке. Нищая Галина не хотела, чтобы сын чувствовал себя изгоем, поэтому она всячески украшала быт. Денег, как уже было сказано, воспитательнице детского сада не хватало, зато у нее фантазия била через край, и в домашней библиотеке хранилось много книг о том, как мастерить поделки с малышами. Эти инструкции помогали превратить скромную однушку в уютное гнездышко. Маленький Андрюша ходил в мамин садик и самозабвенно выжигал на деревянных досках разные рисунки. Творения мальчика вешались в кухне на стену. Старые полинявшие простыни Галина завязала узлами и опустила в бак с крепким раствором марганцовки. В те годы еще не объявили, что с помощью перманганата кария можно самим изготовить взрывные устройства и наркотические смеси. Население считало темные мелкие кристаллы прекрасным антисептиком и использовало их при любой возможности и нужде. Галина превратила марганцовку в краситель. Когда она вынула из бака то, что ранее было постельным бельем, высушила, погладила и повесила на окно в кухне, все соседки ахнули от восторга. Таких оригинальных занавесок не было ни у кого. Галина Николаевна виртуозно вязала крючком и спицами скатерти и пледы. Еще она замечательно шила. Андрюша первым в школе надел джинсы клеш, и никто не догадался, что его мать шила их из найденной на помойке палатки, которую выкинул какой-то турист. Галина отстирала ткань, выварила, покрасила, и получились роскошные штаны. Мать Андрея до сих пор мастерица на все руки. А красавину самовязанные накидки на креслах милее покрывал дорогой модной фирмы. Он не морщится при виде пледов из натурального меха, который обожает Елена Васильевна, но сам, сидя в кресле у телевизора, закрывает ноги шерстяным одеялом, который ему связала мать. В ресторан же ходить бизнесмен категорически отказывается. «Понятия не имею, кто и как готовил там котлеты», — объясняет он жене. «Повар вымыл руки? В каком он сегодня настроении? Может, в дурном, поэтому в фарш плюнул? Продукты использовал свежие или с тухлинкой? Лена, если хочешь, сама питайся в городе, но меня уволь. И пока я жив, в нашем доме никаких полуфабрикатов и замороженных гадостей не будет».